Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта, но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бегбай взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. Примечание. Неизвестный автор краткой исторической записки рассказывает смерть Харлова следующим образом. Майор Харлов несколько недель тому назад женился на дочери полковника Елагина, очень милой молодой особе. Он был опасно ранен при защите крепости, его отнесли домой. Когда крепость была взята, Пугачев послал за ним, велел стащить его с кровати и привести к себе. Молодая жена в отчаянии последовала за ним, бросилась к ногам победителя и просила о помиловании мужа. «Я велю его повесить в твоем присутствии», — отвечал варвар. При этих словах молодая женщина проливает потоки слез, снова обнимает ноги Пугачева и умоляет о милосердии. Все было напрасно, и Харлов был в ту же минуту повешен в присутствии своей супруги. Едва он испустил дух, как казаки бросились на его жену и принудили ее утолить грубую страсть Пугачева. Записка написана по-французски. Болтовня, но вообще вся записка замечательна и, вероятно, составлена дипломатическим агентом, находившимся в то время в Петербурге. Пушкин. На другой день Пугачев выступил и пошел на Татищеву. Примечание. Крепость Татищева при устье реки Камыш-Самары основана Кирилловым образователем Оренбургской губернии и названа от него Камыш-Самарою. Татищев, заступивший место Кириллова, назвал ее своим именем — Татищева пристань. Находится в 28 верстах от Нижнеозерной и в 54 прямой дорогою от Оренбурга. Всей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Белова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачев показался на высотах ее окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон не слушаться бояр и сдаться добровольно. Им отвечали выстрелами. Они отступили. Бесполезная пальба продолжалась с полудня до вечера. В то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись подожженные осаждающими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Белов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Белову отсекли голову, с Елагина, человека тучного, содрали кожу. Злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнью ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее семилетнего ее брата. Вдова майора Виловского, бежавшая из рассыпной, также находилась в Татищевой. Ее удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки и присоединены к мятежникам. 13 пушек достались победителю. Известия об успехах Пугачева приходили в Оренбург одно за другим. Едва Виловский успел донести о взятии Елецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной. Вслед затем Белов из Татищева извещал о взятии Нижнеозерной. Майор Крузе из Чернореченской о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец, 28 сентября, 300 человек татар, на силу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Белова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный быстротой пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены. Первое. все мосты через Сакмару разломать и пустить вниз по реке. Вторая — у польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Троицкую крепость под строжайшим присмотром. Третья — разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение оберкоменданту генерал-майору Валленштерну. Впрочем, находиться в готовности в случае пожара и быть под начальством таможенного директора Обухова. 4.